Пояснением этих слов представала геометрическая метафора. Поэма Данте сохранила Птолемееву астрономию, которая на протяжении 1400 лет господствовала в воображении людей. Земля находится в центре Вселенной. Она неподвижная сфера. Вокруг нее вращаются 9 концентрических сфер. Первые 7 небеса планет, небеса Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера, Сатурна. 8 — небо неподвижных звезд. 9 — хрустальное небо, именующееся также перводвигатель. Это небо окружено эмпиреем, состоящим из света. И вся эта сложная махина полых, прозрачных и вращающихся сфер, в одной из систем их потребовалось 55, стала необходимостью в мышлении о вращении небесных сфер. Таково скромное заглавие, поставленное Коперником, неспровергателем Аристотеля, на рукописи, преобразившей наше представление о космосе. Для другого человека, для Джордано Бруно, трещина в звездных сводах была освобождением. В речах в первую среду Великого Поста он заявил, что мир есть бесконечное следствие бесконечной причины, и что божество находится близко, ибо оно внутри нас еще в большей степени, чем мы сами внутри нас. Он искал слова, чтобы изобразить людям Коперниково пространство, и на одной знаменитой странице напечатал: «Мы можем с уверенностью утверждать, что Вселенная — вся центр, или что центр Вселенной находится везде, а окружность — нигде, о причине, начале и едином». Это было написано с ликованием в 1584 году, еще озаренным светом Возрождения. 70 лет спустя не осталось и отблеска этого пыла, и люди почувствовали себя затерянными во времени и в пространстве. Во времени, ибо если будущее и прошедшее бесконечны, то не существует когда. В пространстве, ибо если всякое существо равно удалено от бесконечно большого и бесконечно малого, нет, стало быть, и где. Никто не живет в каком-то дне, в каком-то месте. Никто не знает даже размеров своего лица. В эпоху Возрождения человечество полагало, что достигло возраста зрелости, и заявило об этом устами Бруно, Кампанеллы и Бекона. В 17 веке его испугало ощущение старости. В оправдании себе оно эксгумировало веру в медленное и неотвратимое вырождение всех созданий по причине Адамова греха. В 5 главе Бытия говорится, что всех же дней Мавхусаила было 969 лет, в 6, что в то время были на земле исполины. В первой годовщине элегии «Анатомия мира» Джон Донн сокрушается по поводу недолговечности и малого роста современных людей, подобных эльфам и пигмеям. Мильтон, как говорит его биограф Джонсон, опасался, что на Земле уже будет невозможен эпический жанр. Гленвилл полагал, что Адам, образ и подобие Бога, обладал зрением телескопическим и микроскопическим. Роберт Саут замечательно написал: «Аристотель был ничем иным, как осколком Адама, а Афины — рудиментами рая». В этот малодушный век идея абсолютного пространства, внушаемая гекзаметрами Лукреция, того абсолютного пространства, которое для Бруно было освобождением, стало для Паскаля лабиринтом и бездной. Этот страшился Вселенной и хотел поклоняться Богу, но Бог для него был менее реален, чем устрашающая Вселенная. Он сетовал, что небосвод не может говорить, сравнивал нашу жизнь с жизнью потерпевших кораблекрушение на пустынном острове. Он чувствовал непрестанный гнет физического мира, чувствовал головокружение, страх, одиночество, и выразил их другими словами: природа — это бесконечная сфера, центр которой везде, а окружность нигде. В таком виде публикует этот текст Бруншвик, но критическое издание Турнера, Париж, 1941 год, воспроизводящее помарки и колебания рукописи, показывает, что Паскаль начал писать слово «Паскаль».